Через 2 недели после контрольной работы мы провели занятия в лаборатории, где нам показывали опыты, целью которых было продемонстрировать суть этих наук тем, кто, и подобно мне, не имел представления о смысле этих двух труднопроизносимых слов. Лектор предварительно рассказал нам кое-что об электричестве. «Теперь я продемонстрирую вам на опыте, как действует электричество», — сказал он затем. «Это будет вполне безобидный опыт». Он дал мне в руки 2 провода и сказал: «Не подержите ли вы эти проводки, пока я не велю вам их отпустить? Только держите крепко». Мне показалось, что он хочет, чтобы я помог ему в каком-то опыте, только потом я понял, чего он на самом деле хотел. И поэтому я взял из его рук проводки. И все же его аура говорила о том, что он замышляет что-то нехорошее. Я подумал, что, должно быть, а правильно понял его намерение, потому что во всех отношениях он казался мне хорошим человеком. Он обернулся и подошел к своему демонстрационному столу. Затем он щелкнул переключателем. Я увидел свет, исходящий из проводов, и ауру лектора, которая освидетельствовала о его сильном удивлении. Казалось, что он необычайно изумлен. «Крепче сожмите пальцы», — сказал он. Я сдавил проводки еще сильнее. Лектор посмотрел на меня, а затем протер глаза. Он был поражен. Это теперь было ясно каждому, кто мог видеть ауру. Было очевидно, что этот человек уже давно так сильно не удивлялся. Другие студенты тоже наблюдали за всем происходящим, разинув рты от удивления. Они не могли понять, что это все значит. Они так и не поняли, что должно было со мной случиться. Вернув переключатель в обратное положение, лектор поспешно подошел ко мне и взял из моих рук проводки. «Должно быть, где-то что-то не сработало», — сказал он. «Или обрыв цепи». Он взял в руки проводки и вернулся к столу. Один из них был у него в левой руке, а другой — в правой. Продолжая держать их, он протянул руку и снова щелкнул переключателем. «Нуляо!» — завопил он. «Выключите! Меня убьет!» При этом его тело стало трястись и корчиться, будто одновременно все мышцы оказались парализованными. Некоторое время он продолжал визжать и что-то выкрикивать, а его аура при этом сияла, как солнце. «Как интересно!» — думал я, — никогда не видел у людей таких красивых аур. На продолжающиеся крики лектора прибежали люди. Одна мужчина сходу оценил ситуацию, бросился к столу и что-то на нем переключил. Несчастный лектор упал на пол. Его продолжало трясти, а на лице у него выступил пот. На него было жалко смотреть. Вдобавок ко всему, его лицо стало бледно-зеленым. Наконец ему удалось встать, держась за край стола. «Это вы во всем виноваты?» — обратился он ко мне. «Я? Но ведь я же ничего не делал. Вы сказали мне держать проводки, и я держал их. А затем вы решили забрать их у меня и чуть было не умерли», — ответил я. «Непостижимо, непостижимо», — бормотал он. «Что непостижимо?» — спросил я. «Я просто держал их так, как вы мне сказали. Чего же вы не можете понять?» Он взглянул на меня. «Разве вы ничего не чувствовали? Разве проводки не щипали вам пальцы?» «Что ж», — ответил я. «Я действительно ощутил в них приятное тепло, но больше ничего не было. А что я должен был почувствовать?» Другой лектор, тот, который спас первого, сказал: «Дефис может, попробуйте еще раз». «Конечно, попробуй столько раз, сколько вам будет нужно», — ответил я. Он снова дал мне в руки проводки. «Внимание, я включаю. Говорите, что вы чувствуете», — попросил он, щелкая переключателем. «Напоминает приятное тепло. В этом тепле нет совсем ничего страшного. Мне кажется, что я поднес руки близко к огню». «Сожмите сильнее», — сказал лектор. «Я так и сделал. Я сжимал проводки так сильно, что мышцы моих рук напряглись». Лекторы переглянулись, а затем выключили ток. Затем один из них взял у меня проводки, обернул их тканью и легонько прижал пальцами. «Включай», — сказал он другому. Другой включил, и человек, который держал замотанные в ткань проводки, тут же выпустил их из рук. «Да, напряжение есть», — сказал он. Падая, концы проводков освободились от ткани и соприкоснулись. Произошла яркая вспышка света, из концов проводов посыпались искры. «Доигрался», — сказал один из лекторов. «Выбило пробки». И он направился куда-то, должно быть, что-то ремонтировать. Устранив неисправность, они начали читать нам лекцию по электричеству. Они сказали, что собирались и подвергнуть меня удару электрического тока напряжением 250 вольт для того, чтобы продемонстрировать возможность электричества. Оказалось, что у меня необычайно сухая кожа, и поэтому 250 вольт ничуть не подействовали на меня. Я мог взять в руки оголенные проводы и не пострадать от того, что они были подключены к источнику напряжения. А бедняга Лехтер оказался совсем другим человеком, он был очень чувствителен к электрическому току. В Америке, если человек совершает убийство, сказали они в ходе лекции, и если правосудие признает, что он виновен, этого человека казнят при помощи электричества. С этой целью его привязывают к креслу, а затем подводят к его телу электрический ток, который убивает его. Это очень интересно, думал я. Мне было любопытно, что они сделали бы со мной, однако садиться на настоящий электрический стул мне совсем не хотелось. Глава 3. Дни учебы.